улыбкой. Не удержавшись, сказал он с улыбкой. — Может быть, за ночь что-нибудь и придумаете. — Ночью я сплю, — пожав плечами, ответила Мария Грация. Она обняла Лизу и шепнула ей на ухо. — Так не забудь, что я тебе говорил. Карла открыла дверь, и в холл ворвался холодный воздух. Лиза и Лео вышли и сразу растворились в темноте. Мать и дочь вместе поднялись на второй этаж. Мария Грация, до глубины души оскорбленная розыгрышем в холле, хранила мрачное молчание. Вдруг она спросила у Карлы, какие у нее планы на завтра. — Хочу поиграть в теннис, — ответила Карла, после чего они, не пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по своим комнатам. У Карлы в комнате горел свет, она забыла его потушить. В белом свете лампы казалось, будто и мебель, и постель ждали возвращения хозяйки. Она вошла и сразу же машинально посмотрелась в большое зеркало шкафа. Лицо было таким же, как всегда. Вот только усталые, слегка припухшие глаза лихорадочно блестели. Эти черные круги под глазами и взгляд мечтательный, полный надежд, смущали Карлу, точно они принадлежали кому-то другому, чужом. Она на миг коснулась руками зеркала, потом отошла и села на кровать. Поглядела вокруг. С виду могло показаться, что в комнате живет четырехлетняя девочка. Мебель была низкой, белой, чистой. Стены светлые, в голубую полоску. На маленькой кушетке у окна сидели рядышком забытые куклы с открученными головами, растрепанные в жалких лохмотьях. Вся обстановка оставалась такой же, как много лет назад. Мария Грация, которой вечно не хватало денег, никак не могла сменить мебель на другую, более подходящую для взрослой девушки. Впрочем, уговаривала себя Мария Грация, Карла и не нуждается в новой мебели, ведь рано или поздно она выйдет замуж и навсегда покинет виллу. Поэтому Карла выросла в окружении повидавших виды вещей и игрушек, не менявшихся с тех ранних лет. Однако сама комната давно утратила прежний, по-детски целомудренный вид. Каждый год оставил в ней свой след, безделушки, всякое тряпье. Теперь в комнате было полно вещей, и она стала уютной и интимной. Но в этом самом уюте было что-то двусмысленное. Многое могло принадлежать только женщине. Обшарпанный туалетный столик с флаконами духов, пудреницей и губной помадой, и уж, конечно, розовые подвязки, висевшие на стене возле овального зеркала. А многое лишь маленькой девочке. Полный беспорядок, валявшиеся на стульях платья, полупустые флаконы духов на столике, брошенные куда попало туфли, лишь усиливал это двойственное впечатление. Карла с робким изумлением смотрела на эти вещи, они не пробуждали в ней никаких мыслей. Вот сидит она этим вечером в своей комнате, на своей постели, в комнате горит свет, так было и в прежние вечера, все как обычно. Привычными движениями она сняла туфли, платья, чулки. Раздеваясь чуть растерянно, переводила взгляд с растрепанных кукол на прогнувшуюся под тяжестью вещей вешалку с туалетного столика на лампу. Ровный свет, струившийся, казалось, из самих вещей, мягкий, такой домашний, окошко с белоснежными занавесями, укрывавшими комнату от любопытных глаз, придавали Карле приятную, волнующую уверенность. Да, тут не может быть никаких сомнений. Она в своем доме, в своей комнатке. Наверное, за стенами дома уже ночь, но ее надежно охраняют от черной тьмы этот ровный свет, эти вещи, и ей кажется, что она одна, одна-одинешенька на всем белом свете. Она разделась догола и, тряхнув крупной взлохмаченной головой, подняла, чтобы взять из шкафа ночную пижаму. Неслышно, ступая босыми ногами, подошла на цыпочках к шкафу, открыла ящик и, нагибаясь, ощутила, как колышется ее тугая грудь, словно повинуясь особому закону. Выпрямившись, Карла увидела себя в зеркале. Ее поразила неестественность и даже постыдность позы. Резкое несоответствие между слишком крупной головой и худыми голыми плечами, которые казались еще более худыми из-за разметавшихся волос.